Глава 71. Утро. Возведенное из армированного бетона и похожее на огромную решетчатую клетку здание ФБР угрюмо плавает в молочном тумане. В наш век начиненных взрывчаткой автомобилей главный вход и въезд во внутренний двор большую часть времени остаются закрытыми, а установленные вокруг здания старые машины ФБР играют роль своего рода защитного барьера. Копы округа Колумбия, следуя политике полицейского управления, с тупым упорством день за днем продолжают лепить извещения о штрафе на ветровые стекла машин. Под дворниками копятся толстые пачки квитанций, которые при сильных порывах ветра разлетаются по улице. Какой-то бродяга, греющийся на решетке тротуара, окликнул Старлинг и протянул руку за подаянием. Одна сторона его физиономии была совершенно оранжевой от бетадина, нанесенного в пункте скорой помощи. В руке бродяга сжимал пенопластовый, обкусанный по краям стаканчик. Старлинг порылась в сумочке в поисках доллара, затем, сама не зная почему, дала ему две бумажки, склонившись навстречу теплому, пахнущему паром потоку воздуха из решетки. «Да благословит вас Господь», — сказал бродяга. «Это было бы хорошо», — ответила Старлинг. «Мне может понадобиться любая помощь». Старлинг взяла большую кружку кофе в заведении на 10-й улице рядом с центром Гувера, как не однажды это делала в течение всех лет работы в ФБР. После неспокойного сна ей очень хотелось крепкого кофе, но выпить Старлинг решила лишь половину. «Не хватает только описаться во время слушания», — подумала она. Заметив через окно Джека Крофорда, девушка вышла на тротуар и спросила: «Не хотите ли взять мой кофе, мистер Крофорд? Они мне нальют еще чашку». «Надеюсь, он у вас без кофеина?» «Нет». «В таком случае, пожалуй, не стоит. Боюсь, что под действием кофеина я вылезу из своей шкуры». Крофорд был возбужден и казался очень старым. На кончике его носа висла большая капля. Они стояли чуть в стороне от потока людей, вливающихся в здание ФБР через вход со стороны 10-й улицы. «Я не знаю, о чем пойдет речь, Старлинг. Никого из других участников перестрелки на рынке Феличиана не пригласили. Вы единственная, и это все, что я сумел выяснить. Я пойду с вами». Старлинг дала Крофорду салфетку, чтобы тот мог вытереть нос, и они влились в поток сотрудников ФБР, отправляющихся на дневную смену. Старлинг показалось, что канцелярское братье штаб-квартиры выглядит сегодня необычайно нарядно. «90-я годовщина ФБР», — пояснил Крофорд. «Буш собирается произнести речь». На боковой улице расположились 4 грузовика с нацеленными в небо спутниковыми антеннами. На тротуаре суетилась съемочная команда из WFUL-TV. Молодой человек с гладко выбритым черепом что-то говорил в ручной микрофон. Сидевший на крыше микроавтобуса помощник режиссера узрел в толпе Старлинг и Крофорда. «Вот она!» — закричал он. «В темно-синем плаще!» «Время!» — распорядился Бритый. «Поехали!» Оператор протолкался сквозь толпу пешеходов, чтобы запечатлеть лицо Старлинг крупным планом. «Специальный агент Старлинг, не могли бы вы прокомментировать ход расследования побоища на рыбном рынке Феличиана? Было ли уже представлено заключение? Предъявлено ли вам обвинение в убийстве 5? Крофорд снял с головы свою широкополую шляпу и, сделав вид, что закрывается от света, прикрыл на несколько мгновений линзу камеры. Телевизионную банду смогли сдержать лишь охраняемые двери. Этих сукиных детей кто-то известил. Миновав зону охраны, они задержались в вестибюле. На их плащах и на шляпе Крофорда осели мелкие капли дождя. Крофорд всухую проглотил таблетку. «Старлинг, думаю, что они остановились на этом дне из-за того шума, который поднялся в связи с импичментом и юбилеем. Что бы они ни намеревались сделать, они хотят это сделать под шумок и как можно быстрее. Но если это делается под шумок, то почему информирована пресса? Видимо, не все на этом слушании поют по одной и той же партитуре. У вас есть еще 10 минут для того, чтобы припудрить носик».